Аналогично ноги во всех суставах, сидя, стоя и лежа, с опорой, без опоры, с помощью рук. Туловище, опираясь руками о стену. Сидя, опершись головой о стену или о спинку стула, подадим грудь вперед, отпустим. Заметим, вытягивание, тонизируя, одновременно и уменьшает мышечную напряженность. Также действует и потряхивание. Очень желательно освоить несколько способов оперативной тонизации еще до начала систематических упражнений глубокого расслабления. Ведь релаксацией все-таки желательно управлять. Уметь выходить из нее, снимая вялость и сонливость, если возникнут. Правда, релаксация и сама по себе основательно тонизирует. Но у кого как и когда как. Обычно в порядке маятникового последствия через некоторое время. Будем считать, что в данную минуту находимся в состоянии легкого расслабления. Мышечные зажимы сброшены. Дыхание свободно. Уже нарастает приятная вялость. Сию же минуту, сию секунду необходимо стать бодрым. Что сделать? Прыжок с разбега. Имеется в виду, конечно, прыжок психический. Внутренне считаем до 20 или до 10 в ускоряющемся темпе, так, чтобы первые 3 счета были эпически медленными, а последние слились в автоматическую очередь. С последними энергично поднимаемся. Весь счет можно провести на фоне задержки дыхания на вдохе при одновременном вытягивании мышц. Дополнительно можно представить себя действительно разбегающимся и прыгающим в момент воображаемого прыжка. Поднимаемся, но не слишком резко. Представим себя быстро распускающимся цветком. В миг полного раскрытия лепестков открываем глаза и сами себе изумляемся. Или я разворачивающаяся пружина. Скользящий маятник в ускоряющемся темпе. Еще прекрасное тонизирующее упражнение – модификация йоговского парящего орла. Встаем прямо, спину разгибаем, голову откидываем назад, руки назад и в стороны вверх. Кисти максимально назад от предплечья, пальцы обеих кистей растопыриваем веером. Вдохнем глубоко, задержав дыхание, поднимаемся на носки и так стоим от 5 до 30 секунд. С энергичным выдохом опускаемся, уронив руки вниз и освободив голову и спину. 3-5 раз. Одно из личных тонизирующих упражнений автора – «Атлант в лифте». Пользуясь ростовым соответствием, не поднимаясь на носки, вытягиваю руки вверх, в стороны и толкаю горизонтально прикасающимися кистями потолок лифта, пока он едет куда надо. Дышу свободно. Смотрю прямо вверх, насквозь. Ускорению лифта способствует слабовато, зато отлично держит осанку. Выхожу прямым, свежим. Модификация. Канат в бесконечность.